Неделю спустя. Глава 28. Работая горничной в отеле, я нередко испытываю дежавю. Иногда, убираясь в номере 401, я клянусь оксфордским словарем, что нахожусь в номере 201. Ночью во сне коридоры трансформируются и переплетаются друг с другом, грязные простыни смешиваются с чистыми, но в конце концов я успешно отделяю одно от другого. Я застилаю кровати в рекордно быстрые сроки, плотно заправляю больничные уголки, раскладываю по подушкам шоколадные конфеты и оставляю все в идеальной чистоте. Сейчас у меня как раз дежавю. Я стою в большой чайной Ридженси Гранд и осматриваю ее в последний раз перед сегодняшним большим событием, точно так же, как осматривала чуть больше недели назад в день важного объявления мистера Гримторпа, объявление, которое он так и не сделал. Я застелила столы белоснежными скатертями и сервировал их полированным серебром Ридженси Гранд, сложив бутоны роз из каждой салфетки. Теперь я любуюсь результатом, зрелище действительно великолепное. Будем надеяться, что сегодня никто не упадет замертво на пол чайной и не нарушит идеальный порядок, не запятнает безупречную репутацию нашего пятизвездочного бутик-отеля. Сегодня появился шанс на воскрешение, и тут я имею в виду репутацию Ридженси Гранд, а не мистера Гримторпа. Мистер Гримторп уж точно не воскреснет. Я неустанно работала ради этого момента, но работала не одна. Мне очень помогли. Сегодня утром, войдя в отель, я остановилась на лестнице и поприветствовала мистера Престона. «Пришел великий день», — сказал он. «Да, объявление будет ровно в 10». «Ох», — прокашлялся мистер Престон, — «я не это имел в виду. Просто сегодня день нашего разговора». Пока мы готовились к пресс-конференции, я совершенно забыла, что согласилась пригласить мистера Престона домой на чай. Я предложила это, чтобы мы могли, наконец, провести долгожданный разговор и вскоре встретить Хуана, который возвращается сегодня днем. Мистер Престон с готовностью согласился на этот план. Мистер Престон считает, что сделает мне большой сюрприз, но я-то знаю, что он скажет, что он уходит из отеля Ридженси Гранд. Он думает, что эта новость нарушит мое хрупкое душевное равновесие, но это не так. Я сильнее, чем многим кажется. Сильных людей не так-то легко сломить. Конечно, мне будет его ужасно не хватать, но я справлюсь, и у нас по-прежнему будут воскресные ужины. «Удачи тебе сегодня», — сказал мистер Престон утром. «Я здесь, если тебе что-нибудь понадобится». «Как и всегда», — кивнула я. «И я очень вам благодарна». Он приподнял фуражку. Затем я взбежала по лестнице и протиснулась сквозь сверкающие вращающиеся двери Ридженси Гранд. Огромная вывеска в позолоченной раме в лобби рекламировала главное событие дня. «Сегодня специальная пресс-конференция, тема Джей Ди Гримторп, скончавшийся автор детективов. 10:00. Большая чайная Ридженси Гранд». Я промчалась мимо вывески и вниз в раздевалку для горничных. Лили пришла на смену пораньше, мы надели униформу, и я ловко прикрепила над сердцем значок старшей горничной, но удивила Лили фразой: «Подожди минутку, дай-ка мне свой значок». Лили в замешательстве посмотрела на меня и вложила в мою ладонь свой значок «Горничная стажер». И я заменила его новым значком, который прятала в другой ладони, черным с блестящими золотыми буквами: «Лили, горничная». Она ахнула, забирая его у меня. «Правда?» — спросила Лили, держа в руках доказательства ее продвижения по службе. «Ты заслужила его? Надень». Та повернулась к зеркалу и прикрепила значок прямо над сердцем. «Лили», — сказала я, — «как ты думаешь, сможешь ли ты подать чай нашему специальному гостю так же, как ты это сделала на прошлой неделе?» Она покачала головой, а глаза ее расширились. «Я не имею в виду буквально так же. Уверяю тебя, сегодняшняя чайная церемония не окончится преждевременной смертью. Ты справишься, Лили? Скажи, если не можешь». «Я могу», — ответила она своим новым, уверенным голосом. «Хорошая горничная, способна на все, ты научила меня этому». «Мне пора идти. Пожалуйста, подготовь вип-тележку с чаем. Ее можно доставить в чайную без 5:10». Лили сделала книксон и ушла. А я услышала знакомый звук шагов по коридору. Это мог быть только один человек. «Доброе утро, Шерил», — сказала я, когда та вошла в раздевалку, Чудеса возможны, и доказательством тому стали настенные часы, ведь Шерил пришла на смену рано. Чем я обязана такой обнадеживающей пунктуальности? «Не знаю», — пожала плечами Шерил. «Разве в твоем занудном справочнике нет пункта о ранних пташках и червячках?» Я стиснула зубы, но ничего не сказала. В конце концов, ее пунктуальность была признаком улучшения, а именно на это я и надеялась. После довольно горячих дебатов между мной и мистером Сноу неделю назад было решено, что, несмотря на вопиющее воровство и козни Шерил, мы не будем ее увольнять. Я захотела дать ей последний шанс искупить свою вину. Я ясно дала ей понять, что вести себя как животное недопустимо. «Другими словами, ты не должна подражать помойной крысе», — разъяснила я. И составила для нее ППС, объяснив, что возлагаю на нее большие надежды. Естественно, она не поняла моих остроумных отсылок к роману Чарльза Диккенса, и пришлось объяснить, что ППС — аббревиатура от «План профессионального совершенствования», и для работы Шерил необходимо строго соблюдать каждую главу, главку и пункт руководства и справочника для горничных. Это также означало, что она переквалифицируется в горничную и будет работать рядом со мной, где я смогу следить за малейшим ее движением, что я и делаю теперь каждый божий день. Я верю, что Шерил благодарна мне за оказанное милосердие, хотя не то чтобы она выражает это на словах, но она проявляет это другими способами. Несколько дней назад Шерил чихнула и хотела было вытереть нос рукавом, но я остановила ее. «А, для этого есть салфетка». Я протянула ей одну прямо с ее тележки. А вчера я поймала ее за попыткой протереть раковину постояльца тряпкой для мытья туалетов. «А, какое правило?» «Эта тряпка не годится, пусть отель тобой гордится», ответила она всего лишь с легким оттенком сарказма. «Итак, как видите, мы добились прогресса». «Земля вызывает Молли, ты с нами?» Я выныриваю из своих дум и обнаруживаю Анжелу с детективом Старк, стоящих за бордовым кордоном у входа в чайную. Анжела придерживает кордон, они обе ныряют под него и идут ко мне. «Детектив Старк», — говорю я, — «не знала, что вы сегодня зайдете». «Я тоже», — отвечает Старк. «Но вчера в участке появились ягнята и оставили вот это». Я смотрю на VIP-пропуск у нее на шее. «Я не удержалась», — продолжает она. «Любопытство сгубило кошку и все такое». «Мы надеемся, что ни одно животное из семейства кошачьих или кто-либо еще не пострадает в ходе сегодняшнего мероприятия», — улыбаюсь я. «Как идет подготовка к судебному делу?» — спрашивает Анжела. «Виола признал себя виновной», — отвечает детектив. «Так что суда не будет. Ждем приговора». «И вы ни за что не поверите, в чем еще она призналась». «Рассказывайте», — Анжела радостно потирает руки. «Она ведь выследила горничную, которая много лет назад работала на Гримторпов», — говорит Старк. «Оказывается, эта горничная знала о литературном негре в поместье и разгадала загадку личного секретаря Гримторпа задолго до того, как ее уволили». «Вы говорили с горничной?» — спрашиваю я. «Не-а. Та рассказала Бьюли все, но потребовала анонимности. Якобы у нее есть веские причины оставаться в тени». И тогда Бьюла, поняв, что посвятила свою жизнь мошеннику, разработала план. «Убить мистера Гримторпа», — подсказываю я. «Не совсем», — говорит Старк. «Она вспомнила про презумпцию невиновности. Переписала биографию Гримторпа, превратив ее в скандальное разоблачение. И теперь у нее было две версии — первоначальный лестный портрет и второй, полностью изобличающий Гримторпа». «Но почему?» — спрашиваю я. «Зачем ей писать биографию дважды?» «Потому что она хотела сама спросить его, действительно ли он мошенник и хищник. То, какую версию ей публиковать, полностью зависело от его ответа». «Но когда за день до выступления Гримторпа она встретила его возле гостиничного номера, он отказался отвечать на ее тревожные вопросы», — припоминаю я. «Бьюла что-то писала об этом в своем блокноте». «Угу», — кивает Старк. «Он также отверг ее как своего официального биографа, даже под угрозой разоблачения». «И захлопнул дверь перед ее носом», — добавляю я. «После этой встречи она и решила убить его», — с мрачной уверенностью произносит Анжела. «Тройной удар разбудил в Бьюле тихую убийственную ярость». «И как оказалось», — говорит Старк, — «тележка в чайной была не единственной, к которой подобралась Бьюла. Она подливала отраву во все горшочки для меда, на каждой чайной тележке, которую оставляли у его номера, начиная с заезда в отель. Это объясняет, отчего он умер так быстро, понимаю я. Он пил отравленный чай более суток. «Ох, святые ежики!» — удивляется Анжела. «Как же похоже на сюжет его романа «Яд и наказание!» Какой офигенный получился бы подкаст!» «Может быть, тебе стоит его записать?» — говорит Старк. «Вы действительно думаете, я смогу?» Глаза Анжелы расширяются. «Я это знаю», — отвечает Старк. Прежде чем Анжела успевает это обдумать, в чайную входит мистер Сноу. Он одет в изумрудно-зеленый жилет и галстук-бабочку с узором в виде турецких огурцов. «Ну ничего себе!» — произносит детектив Старк. «Кто-то готовился произвести впечатление». «Рад вас видеть, детектив», — говорит мистер Сноу, хватает свой нагрудный платок и вытирает пот на лбу. «Все готово? Гости выстроились снаружи. Пускать их?» «Спускайте всех собак, мистер Сноу», — кивает Анжела. «И ягнят», — добавляю я. Он направляется ко входу в чайную, и через несколько мгновений в хорошо обставленную комнату вливаются толпы вип-гостей. Многие среди них состоят в клубе «Ягнята». Я узнаю их лица, седые волосы, но особенно среди них выделяются две — Берди, крошечный казначей с розовыми прядками, и Глэдис, высокая кудрявая леди-президент с флажком. Детектив Старк устраивается перед сценой, и ее окружают ягнята, задавая вопросы об Юле и о том, будет ли суд. Одновременно они спорят, кто сядет рядом с главным детективом. Тем временем репортеры устремляются в заднюю часть зала, выкрикивая друг другу указания, готовят камеры и телефоны, сосредоточивая свое внимание на освещенной трибуне в центре сцены. Мой собственный телефон жужжит в кармане. Я вынимаю его и вижу сообщение от моего любимого Хуана Мануэля. «Мой рейс через 5 минут. Не могу дождаться, чтобы БСТД». Молли Грей. «БСТД?» Хуан Мануэль. «Быть с тобой дома». Молли Грей. «Я тоже не могу дождаться». И это правда. Я так по нему скучала. Моя жизнь воссияет, как только я увижу его в дверях нашей квартиры. Меня беспокоит лишь одно, как я объясню ему все, что произошло за время его отсутствия. Простит ли он меня когда-нибудь за то, что я держала все это в секрете? Впрочем, рано об этом думать. Пока не буду. Дорогу осилит идущий. По-другому в этой жизни ничего не добиться. Я проверяю время на своем телефоне без 5:10. Лили со своей вип-тележкой появляется минуту в минуту. Она подкатывает тележку к краю сцены и кивает мне, оставаясь на месте. Гости пьют чай и наслаждаются канапе, предвкушение наполняет комнату. Входит мистер Сноу с чашкой и ложкой. Он поднимается к трибуне и включает микрофон. «Всем доброе утро», — говорит он, постукивая серебряной ложкой по чашке Regency Grand, чтобы привлечь всеобщее внимание. Какой восхитительный звенящий звук! «Я очень рад представить нашего специального спикера, который сделает важное заявление о недавно скончавшемся всемирно известном мастере детективов мистере Джей Ди Гримторпе. Пожалуйста, поприветствуйте прелестную Сирену Шарп, очаровательную молодую леди редкой стати и благородства, в прошлом личного секретаря мистера Гримторпа». Потайная дверь в деревянной обшивке открывается, толпа замолкает. На сцену выходит мисс Шарп, одетая в элегантный, сшитый на заказ синий костюм. Сирена встает за трибуну, держа в дрожащих руках карточки с тезисами. Откашлившись, она приступает к речи. «Неделю назад человек, который утверждал, что является единственным создателем горничной в поместье, одного из самых продаваемых детективов за всю историю наряду со множеством других бестселлеров, вышел на эту самую сцену ради заявления. Как вы все знаете, заявление он так и не сделал. В комнате царит гробовая тишина. Все взгляды прикованы к мисс Шарп. Сегодня я открою вам тайну, которую он так и не смог раскрыть. А именно, Джей Ди Гримторп не был автором своих книг. На самом деле их написала моя покойная мать, его бывший личный секретарь». Тишину нарушает шепот, передаваемый от одного человека к другому. «На протяжении более 30 лет, — продолжает мисс Шарп, — моя мать сочиняла все эти романы, помогая превратить его запутанные идеи в ясные и убедительные сюжетные линии. Ей платили скромную зарплату личного секретаря, хотя на самом деле она была литературным негром. Прежде чем продолжить, мисс Шарп ждет, пока утихнут шепотки. Я вынудила мистера Гримторпа объявить на прошлой неделе пресс-конференцию, во время которой он и должен был представить миру правду. Но сделать это он собирался по-своему, то есть полуправдиво, обтекаемое и нарциссически. Я не сомневаюсь, что он нашел бы способ незаметно приуменьшить работу моей матери, но меня это не тревожило, ведь в обмен на мое молчание мне была предложена взятка плюс 100% гонорара за каждую его книгу. Она ненадолго замолкает. «Но оказалось, в мире есть справедливость», — продолжает Сирена. «Хотя бы иногда. На прошлой неделе издатель мистера Гримторпа связался с моими адвокатами и сообщил, что они начали судебное разбирательство по установлению авторства и выплаты гонораров законному владельцу книг Гримторпа, то есть моей матери. Все, чего я когда-либо хотела, это должного признания для нее. Джей Ди Гримторп был мошенником, а не мастером тайн. Настоящей кудесницей, стоящей за его работой, была моя мать, Эбигейл Шарп. И теперь ее имя войдет в историю литературы, in perpetuum. Спасибо». Мисс Сирена Шарп откладывает тезисные карточки, сходит со сцены и направляется к двери чайной. Стоит людям осознать, что она уходит, как все вскакивают, быстро забрасывая ее вопросами. «Мисс Шарп, куда вы? Мы хотим подробностей. Расскажите больше о матери. Какой была Эбигейл? Где она брала идеи? Она вдохновлялась реальными событиями. Мисс Шарп, вы напишите ее официальную биографию. Нас ждет сиквел «Горничной в поместье»?» Мисс Шарп покидает чайную, но не без шлейфа преследующих ее вип-персон, ягнят и журналистов. Их голоса, выстреливающие в нее вопросами, эхом разносятся по коридору. Через минуту или две в чайной остается всего несколько человек, включая меня и одного внушительной внешности детектива. Я подхожу к Старк, пока та сидит за своим столиком у сцены. Она берет с тарелочки песочное печенье и откусывает кусочек. «Ну вот и все». «Действительно», — вздыхаю я. «Ух ты, вкусно». «Да, печенье прямо с кухни». Детектив Старк сосредоточивает на мне свои глаза лазеры. «Молли, я серьезно отношусь к тому, что сказала на днях. Из вас выйдет отличный детектив». Она опять откусывает кусочек печенья, тщательно пережевывает, глотает. «А еще, как вы знаете, полицейским выдают униформу. Я предпочитаю работать в штатском, но это не значит, что вам придется тоже». Она передает мне тарелку с печеньем, а я беру одно двумя пальцами. «А еще значок», — добавляет она. «Вы могли бы прикрепить его прямо над сердцем, как делаете сейчас». Я откусываю песочное печенье и пытаюсь представить эту картину. Себя в полицейской форме с надписью «Детектив Грей» на значке «Над сердцем». «Полицейский участок оборудован химчисткой?» — спрашиваю я. «Дезинфицируется ли униформа ежедневно и выдается ли в полиэтиленовых чехлах?» Старк как-то странно щурится. «Почему я вечно не могу угадать, что вы произнесете в следующую минуту? Что касается химчистки, я думаю, для некоторых сотрудников можно организовать чехлы. Однако я должна предупредить вас, у офицеров долгие смены. Преступники не берут выходных. Они усерднее большинства». «Усерднее, чем горничные?» — спрашиваю я. «Ну, тут вы правы». И с этими словами она внезапно встает и направляется к двери чайной. На пороге она останавливается и еще раз поворачивается ко мне. «Вы ведь серьезно это обдумаете?» Она ждет, пока я откушу еще кусочек печенья, пережую его 20 раз, проглочу и только затем отвечу. «Я подумаю». «Хорошо», — говорит она. «Увидимся, Молли Грей». То, что она делает потом, меня совершенно изумляет. Она чуть отступает и медленно приседает в глубоком реверансе. Затем детектив кивает и выходит из комнаты.